Глава 17. 8 июня 1941 года. Как хорошо, что я не стал привязываться к 22 июня, как некоторые непогрешимые константе. Все же благодаря мне произошли многие события, которые повлияли не только на Россию, и вот это как раз и сыграло. Меня разбудил порученец в 2 часа ночи 8 июня 1941 года. «Товарищ главнокомандующий, донесение от ВНОС. Они слышат многочисленные шумы моторов, которые приближаются к нам. Ориентировочное время подлета к границе около 10 минут». С конца мая я все выходные ночевал в штабе округа. Благо, рядом с моим кабинетом была небольшая комната отдыха, совмещенная с туалетом, а в ней большой диван, на котором я умещался с ногами. Вот там я и ночевал выходные в ожидании войны, ибо я не знал, как мои действия изменили историю, и теперь Гитлер вполне мог начать войну раньше. Вот там меня и разбудил порученец, когда пришли сообщения от ВНОС, которых я еще раньше так застращал, что они теперь следили за небом со всем усердием. А я, поднявшись, надел китель, обул сапоги и зашел в свой кабинет. Там, сняв трубку, набрал лично начальника авиации округа. Он мне ответил спустя всего 2 гудка. Видимо, и его тоже уже успели поднять. «Приветствую. Уже в курсе?» «Да, товарищ командующий, только что доложили». «Значит так. Сейчас отдаешь приказ своим гаврикам или соколам. Тебе, короче, видней. Но всех своих пернатых поднимаешь по тревоге. Половину истребителей в воздух направляешь к границе. Всех встречных немцев на нашей территории сбивать к чертям собачьим. Но самим границу пока не перелетать. Вторая половина находится в полной боевой готовности. Как первая половина отстреляется, поднимаешь им на смену вторую. Бомбардировщики приготовить к вылету, загрузить бомбы и ждать приказа. Все ясно?» «Все, товарищ командующий». «Тогда командуй своими, и потом дуй в штаб». Дав ЦУ начальнику авиации округа, я позвонил начальнику штаба, генерал-лейтенанту Пуркаеву. Его тоже вызвал в штаб. Затем дал задание связать меня с Павловым и начальником погранвойск округа. Первым дозвонились до пограничников. Учитывая дефицит времени, а кроме того то обстоятельство, что пограничники относились к другому ведомству, я лишь посоветовал немедленно вывести личный состав из расположения застав. Следующий был Павлов, до него наконец дозвонились. «Недоброго утра вам, Дмитрий Григорьевич. Это вас Разумовский беспокоит, уже знаете?» «Все вам война мерещится, Святослав Константинович». «И рад бы ошибаться, но приближение воздушной армады к нашим границам на простую провокацию не смахивает. Короче, смотрите сами. Но потом не плачьтесь, что вас застали врасплох. Просто не забывайте. За разгром вы в самом лучшем случае отделаетесь разжалованием. Но могут быть варианты и похуже». Я раздраженно повесил трубку. Но вот как помочь человеку, если он сам этого не хочет? Вроде бы какое мне до этого дело? Ну, получит Павлов по сапатке от немцев за свою лень и дурость. А мне что с этого? А нет. Он мой правый фланг держит. Если Белорусский фронт откатится, то и мне не сладко придется. Тут либо тоже отходить, либо своими силами немцев выбивать. А это еще тот геморрой. Сил на это уже не будет. Вскоре в штаб приехал начальник авиации и начальник штаба. Вот вместе с ними я и засел в комнате для совещаний за большой картой округа. Спустя примерно минут 30 стали поступать первые сведения от постов ВНОС и наших истребителей. Пока поднятые по тревоге истребители взлетели и выдвинулись на запад, нашу границу пересекли армады немецких самолетов. Все они были или бомбардировщиками, либо штурмовиками. Получившие четкий приказ, наши пилоты сходу атаковали самолеты противника без всяких расшаркиваний со стрельбой поперек их курса. Заранее набрав высоту, они прошли над самолетами противника, а затем, развернувшись, обрушились на замыкающие машины. Если били по двигателю, то самолет противника начинал со снижением сходить с боевого курса и затем стараться развернуться, чтобы улететь назад. Если очередь попадала по кабине, то тогда немецкий самолет просто сваливался в штопор и через небольшое время внизу расцветал огненный цветок. Тройки наших истребителей одна за другой заходили на цели, и строй немецких самолетов быстро таял. Разумеется, что долго такое безнаказанное избиение продолжиться не могло, а потому буквально через несколько минут, поняв, что их просто убивают, командиры немецких штафелей отдали приказ избавиться от бомб и, построившись в круг, отходить назад к своим аэродромам. Одновременно с этим немцы загласили на весь эфир, крича, что их убивают, и немедленно требуя поддержки истребителями. Бой длился недолго. Все же многим нашим пилотам еще не хватало опыта, а потому они тратили слишком много снарядов и патронов на одного немца. Достаточно быстро расстреляв весь боезапас, наши истребители потянулись назад. А немцы воспользовались этим, изо всех своих сил рванули назад. В это время взлетала вторая часть наших истребителей, так как перекрыть все направления не получалось, но вот не допустить самолеты противника к основным городам, особенно к Киеву, получилось. Получив основательную оплеуху от нас, которой они совершенно не ожидали, так как по всем их планам, в это время вся наша авиация должна была мирно стоять на своих аэродромах, немцы предприняли вторую попытку. В этот раз их бомбардировщики шли под прикрытием истребителей. Второй воздушный бой произошел уже в районе 6 часов утра, и вот тут мы начали нести основные потери. Если в первом столкновении были только бомбардировщики противника, то теперь их прикрывали истребители, и в воздухе началась настоящая бойня. Вот где Ю-18 показали себя во всей красе. На них сажали самых опытных летчиков, практически ни в чем не уступая немецким мессершмиттам. Они имели гораздо более мощное вооружение, а потому при попадании в самолет противника вполне хватало и одной короткой очереди из всего бортового вооружения. К тому же на их крылья еще подвесили контейнеры с крупнокалиберными пулеметами. В основном «Эмили» имели по 4 пулемета винтовочного калибра МГ-17 калибра 7,92 мм, а следующая модификация МЕ-109 «Фридрих» имела 2 таких пулемета или один пулемет МГ-151 калибра 15 мм, либо пушку калибра 20 мм МГ-151/20. Понятно, что две пушки калибра 20 мм и два крупнокалиберных пулемета с калибром в 12,7 мм значительно мощней, особенно если к ним дополнительно подвесили 2 или 4 подвесных контейнера с пулеметами. Немцы в основном выезжали только за счет мастерства, но их преимущество в счете сбитых самолетов было минимальным. В этот раз половина наших истребителей сцепилась с немецким прикрытием, а вторая половина снова атаковала бомбардировщики. Страшные воздушные бои шли весь день, но свою основную задачу наши летчики выполнили, не позволили немцам безнаказанно бомбить наши города и части. У погранцов тоже все складывалось достаточно хорошо. Получив приказ, причем в большинстве случаев он пришел по радио, так как многие линии передач оказались перерезаны диверсантами. Они своевременно покинули казармы, прихватив с собой все вооружение и запасы продовольствия. А потому, когда спустя 1,5-2 часа немцы нанесли массированный артиллерийский удар по нашим заставам, то весь их удар ушел впустую. А пограничники заняли оборону, причем приказ был простым – не стоять насмерть, а задержать противника настолько это возможно, без больших потерь, после чего отойти и, немного переждав, начать наносить удары по вражеским колоннам. Причем приоритет в ударах несли тяжелая артиллерия, автозаправщики и машины снабжения. Часть прикрытия должны были не выдвигаться к самой границе, а занять уже готовые полевые укрепления в удобных для обороны местах, а также у перекрестков дорог и у мостов и бродов. В основном все войска выдвигались к линии Молотова, как ее прозвали в честь пакта Молотова-Риббентропа, где и занимали места в полевых укреплениях, готовых на все 100%. Линия Молотова – система укрепрайонов, начатая в СССР в 1940 году по новой границе, проходила от Балтийского моря до Карпат, состояла из 13 укрепрайонов, в которые в общей сложности должно было быть 5807 долговременных оборонительных сооружений. К началу войны было готово лишь 880 из них, что составляло в среднем 15-20% от запланированного. Часть из этих сооружений сохранилась до сих пор, и их можно посмотреть. Некоторые из них находятся на территории Литвы и современной Польши. Некоторые доты с гарнизонами сражались по 2-3 недели в условиях полного окружения. Лишь неготовность всей линии оборонительных сооружений и отсутствие части гарнизонов и войск прикрытия позволило немцам летом 41 года достаточно легко преодолеть ее. Как пример, летом 43 года на Курской дуге немцы увязли в полевой обороне Красной армии, поскольку хотя укрепления и были полевыми, но у Красной армии было достаточно войск и тяжелого вооружения для обороны. Поднятые по тревоге в 3 часа ночи войска уже в 4 начали выдвижение к линии обороны и уже с 6 часов утра начали ее занимать. Если в дотах гарнизоны были изначально, то полевые укрепления занимали сейчас. К вечеру 8 июня вся линия укрепрайонов была полностью готова к бою. Пехота заняла окопы. Артиллеристы противотанковой артиллерии занимали покрытые металлическими бронированными конструкциями капониры. Пулеметчики занимали бронекупола, а тяжелая артиллерия разворачивалась позади. Также занимали места в открытых для них капонирах минометчики и расчеты зенитных орудий. А бронетехника частично также размещалась в прикрытых маскировочными сетями капонирах, а частично была замаскирована позади укреплений. Пограничники после 2-3 часов боя отходили от границы, забирая с собой убитых и раненых, после чего, устроившись в заранее устроенных временных лагерях с продуктами и боеприпасами, начинали вести разведывательно-диверсионную деятельность. Части прикрытия границы тоже сдерживали противника сутки. после чего стали отходить к линии укреплений, так что немцы смогли приблизиться к линии Молотова лишь вечером следующего дня. Передовые немецкие части, которые вырвались вперед и слишком близко приблизились к линии укреплений, встретили коротким, но сильным артударом, после которого выжили единицы. А в воздухе все время шли страшные бои. Потери с обеих сторон были огромными, но и разница, по крайней мере для меня, была огромной. Немцы не могли творить в воздухе, что хотели, а наши бомбардировщики под прикрытием истребителей наносили сокрушительные удары по попрущим вперед немецким войскам. Так в первую же ночь войны дальняя авиация округа нанесла массированный удар по железнодорожному узлу Варшавы, а остальная наносила удары по известным нам аэродромам противника на территории Польши. На следующий день посланный в разведку И-18 с дополнительными подвесными баками привез фотографии сильного разрушения Варшавского железнодорожного узла. А днем 8 июня, сразу после речи Молотова по радио, по всем уличным репродукторам Киева раздался марш прощания славянки, и через весь Киев парадным маршем двинулись части 5-го мехкорпуса. В течение 4 часов через город нескончаемым потоком шла техника, на которую с восторгом смотрели киевляне, так как они воочию видели мощь своей армии. Если легкие танки Т-20 и колесные КТ-25 видели почти все, то вот новые средние Т-34 и тяжелые КВ не видел почти никто, как и тяжелые самоходки, а также САУ. Все это снимали кинооператоры, причем пленка была со звуковой дорожкой. Кинопленка разделялась на обычную, когда снимают без звука, и со звуковой дорожкой сбоку, как на магнитофоне. Тогда изображение идет вместе со звуком. У меня еще вышел очередной конфликт с политотделом. Кстати, член военного совета, корпусной комиссар Вашугин и начальник политотдела прибыли в штаб лишь около 9 часов утра, когда уже вовсю шла война. Вот они в очередной раз и устроили мне скандал, когда услышали по радио марш прощания славянки. В связи с тем, что этот марш активно исполнялся во время гражданской войны в белых войсках, многие партийные работники считали его антиреволюционным, и хотя официального запрета на него не было, но его не исполняли. Реабилитация марша произошла позднее. Уже привычно отбрехавшись, к тому же официального запрета на него не было, я продолжил заниматься своими делами, а вечером вылетел в Москву. Если первоначально я хотел лишь держать оборону, перемалывая немецкие части, то сейчас, глядя на успешную оборону и наличие достаточного количества довольно неплохо обученных войск, решил устроить немцам Сталинград, причем сразу в его завершающей стадии. С этим я хотел вылететь на один день в Москву к Сталину, так как такую масштабную операцию без предварительного согласования не провести. Доброходов хватает, сразу все извратят, и окажешься без вины виноватым. С собой я вез уже готовые к просмотру копии записи парада. К Сталину я попал сразу. Прямо с аэродрома машина доставила меня в Кремль, где меня и провели прямо к нему. «Добрый вечер, товарищ Разумовский». «Здравствуйте, товарищ Сталин». «С чем пожаловали? Тут на вас из политотдела снова жалуются. По всему городу царские марши исполняете». «Товарищ Сталин, можете сами посмотреть. Я кинопленку привез. Там проход войск Киевского военного округа под этот марш». «Вы лично прилетели только, чтобы передать мне эту пленку?» «Нет, товарищ Сталин. Это просто прихватил с собой попутно. А прилетел я потому, что задумал одну операцию. Но она фронтового уровня, так что без одобрения свыше проводить ее не могу». «И что за операция?» «Хочу все передовые немецкие части поймать в ловушку, дать им возможность прорваться, немного поднакопиться, а затем сначала двумя мехкорпусами перерубить проход, тем самым поймав их в мешок, а затем просто раздавить. Сил на это хватит, у нас достаточно техники, причем превосходящей технику противника, и в воздухе, считай, паритет. Хотя уже по первому дню боев потери просто страшные, но и у немцев тоже». «Где именно вы хотите это сделать?» «У Луцка. Мне нужно будет примерно неделю на подготовку, а пока наши части вполне смогут удерживать свои позиции. За это время я незаметно переброшу в полном составе 1-й и 2-й мехкорпуса по обе стороны планируемого прорыва, а 5-й мехкорпус займет оборону перед Луцком. Затем даем немцам возможность прорвать нашу оборону и ждем 2-3 дня, пока они не поднакопятся, после чего мехкорпуса встречным ударом перерубают коридор. 1-й мехкорпус восстанавливает фронт и держит оборону, а 2-й двигается к Луцку, уничтожая все подразделения противника на своем пути. В то же время 5-й мехкорпус сам переходит в контрнаступление, и противник окажется зажат между двумя нашими мехкорпусами без подвоза топлива и боеприпасов». «А почему вы, товарищ Разумовский, думаете, что немцы, прорвав нашу оборону, сразу двинутся на Луцк, а не станут расширять прорыв?» «Все дело в их тактике. Это их коренное действие – прорвать оборону противника. а затем провести глубокий рейд по его тылам, неся с собой панику и разрушение. Вот мы их на этом и поймаем. Да и потом, в дальнейшем, пусть думают, каждый их прорыв – это действительно прорыв или наша ловушка. Только решать надо быстро, товарищ Сталин. Время не терпит». Немного подумав, Сталин наконец одобрил мой план, а затем мы вместе пошли смотреть привезенную мной пленку. Разумеется, из всего был скромно скомпонован часовой фильм, но и он впечатлил Сталина. А позже его вовсю показывали в кинотеатрах страны и на фронте. А я уже утром, даже не повидавшись с семьей, вылетел назад. В этот раз меня на последнем участке полета сопровождали две тройки истребителей. Сели в Киеве нормально, а там потянулись уже военные будни. В целом ситуация кардинально отличалась от эталона в виде истории моего мира. Хотя немцы и заняли часть территории Украины и Белоруссии, но дальше новые линии обороны продвинуться не смогли. Наибольшего успеха они достигли в Прибалтике. И то это произошло исключительно из-за предательства прибалтов, когда значительная их часть перешла на сторону немцев. Я так и не смог добиться, чтобы жителей Прибалтики, служивших в армии, рассредоточили по всем частям нашей армии, так что большая их часть так и осталась служить дома, зачастую просто поменяв форму со старой на новую, советскую. Там, где стояли исключительно прибалтийские части, зачастую немцы просто проходили как на параде, а местные открыто присоединялись к ним. Другое дело Молдавия. Там у меня хватало сил, да и противостояли нам в основном не немцы, а румыны. Так что в итоге в Молдавии с началом войны наши силы не только отбили все попытки противника захватить нашу территорию, но и сами на следующий день перешли в наступление и в значительном участке потеснили объединенные немецко-румынские силы, углубившись на территорию Румынии от 50 до 100 километров. Радовало меня и то, что Павлов все же прислушался к моим словам и тоже после нашего разговора поднял белорусский военный округ по тревоге. Несмотря на то, что вражеские диверсанты повредили множество телефонных линий, но благодаря строительству двух новых радиозаводов американцами в рамках ранее заключенных договоров, все войска оказались радиоафицированы. Также хватало рации для техники. По крайней мере, все самолеты и танки, начиная от средних и тяжелых, были радиоафицированы. Старая техника была охвачена этим меньше, но и там все легкие танки получали как минимум приемник, а командирские танки, начиная от командира взвода, и передающие. Таким образом, командиры могли в полной мере командовать своими людьми. А начиная с 1940 года и все новые легкие танки и самоходки шли уже полностью радиоафицированными. Радистов тоже подготовили достаточно. Правда, в основном знания у них были достаточно поверхностными, но в режиме телефона все они могли нормально общаться. Азбуки Морзе учили в основном штабных радистов. Просто в бою никто использовать ее не будет. Слишком долго. Вот и вышло, что несмотря на то, что большая часть телефонных линий была выведена из строя, но практически каждая часть своевременно получила приказ командования об объявлении тревоги. А неделю спустя начали и финны. Они также предоставили свои аэродромы немцам, а когда наши нанесли бомбовые удары по ним, объявили нам войну. Хотя построить линию укреплений в Карелии мы не успели, за исключением отдельных узлов в стратегических местах, но и так полезших к нам финнов встретили как положено. Тут служило много бойцов, что участвовали в прошлой войне, и теплых чувств к финнам они не испытывали. Вот и принялись с огромным энтузиазмом сокращать финское поголовье. Пользуясь своим абсолютным преимуществом в бронетехнике, войска Ленинградского фронта, пусть и медленно, но двинулись вперед. И тут уже очень хорошо себя показали танки Т-28. Достаточно хорошо бронированные, с орудием и тремя пулеметами в трех башнях, они стали настоящим кошмаром финских пехотинцев. Не имея достаточных средств ПТО, способных бороться не с легкой бронетехникой, а с техникой посерьезней, финны ничего не могли им противопоставить. Не спеша действуя в связке с пехотой, а также с бронетранспортерами, которые шли позади, второй волной, танкисты методично вычищали дорогу перед собой от финнов. Отличился и флот, проведя разминирование фарватера. В ночь на 15 июня силами Балтийского флота были высажены две дивизии морской пехоты в Хельсинки. Также вместе с ними высадили полк легкой бронетехники. Высадка произошла уже под утро, и побудка жителей Хельсинки в это недоброе для них утро прошла под аккомпанемент выстрелов и взрывов. В первую очередь прошел захват правительственных зданий. И хотя ночью, разумеется, там никого не было, кроме сторожей или охраны, но сам факт их захвата был для финнов крайне негативен. Следующей ночью в Хельсинки перебросили еще три пехотные дивизии, а также пару артиллерийских полков и три минометных, а также значительные припасы. Уже к 18 июня весь Хельсинки был под нашим контролем, и хотя никого из правительства Финляндии захватить не удалось, но сам факт захвата столицы государства уже через несколько дней после начала войны негативно отражался на боевом духе финнов. Оставив небольшой, но сильный заслон у Нарвы, так, на всякий случай, Все свои остальные силы Ленинградский фронт сосредоточил на Финляндии. Не жалея снарядов и бомб, войска медленно двигались вперед, перемалывая все встречные финские подразделения. Ни о какой блокаде Ленинграда теперь не могло быть и речи. Тут вопрос стоял только, когда именно, к началу осени или к ее концу, мы задавим финнов. Я нисколько не сомневался, что теперь Финляндия точно снова вернется в состав России. Сталин отдавать захваченное не станет, а я постараюсь настроить его на непримиримую борьбу с любыми националистами. А то пожалел в свое время бандеровцев, и вместо петли и пули они получили лагеря, а затем вернулись домой и стали настраивать молодежь против СССР. Я не хотел снова наступать на те же грабли. По крайней мере, у себя издал приказ, согласно которому всех националистов немедленно расстреливали. Плавали, знаем. Жалеть эту мразь и погонь я не собирался. Вот и Финляндии надо физически уничтожить эту заразу, чтобы она потом не отравляла организм страны. К концу июня, мобилизовав большое количество мужчин, в первую очередь недавно отслуживших и еще не успевших забыть службу, войска получили большое пополнение, в том числе и Ленинградский фронт. Так что в конце октября Финляндия капитулировала. Финское правительство и наиболее непримиримые сбежали в Швецию, а Финляндия официально вошла в состав СССР, став Финской Советской Социалистической Республикой. Но на этом война на севере не закончилась, так как Финляндия граничила с Норвегией, которую захватили немцы. То, закончив тут, наши войска двинулись дальше, и тут вовсю всполошились англичане. Они еще раньше забили тревогу, когда увидели, что мы уверенно давим финнов, и вовсю начали зондировать почву о союзе с СССР. В реальной истории англо-советский союзный договор сроком на 20 лет был подписан 26 мая 1942 года в Лондоне между министром иностранных дел Великобритании Энтони Иденом и наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым. Этот договор действовал до 7 мая 1955 года, когда был аннулирован СССР как утративший свою актуальность. Причиной этого послужило вступление Великобритании в военный союз с ФРГ в рамках НАТО. В результате в начале августа 1941 года в Москву прилетел министр иностранных дел Англии Энтони Иден, где он и заключил с Вячеславом Молотовым союзный договор. По этому договору Англия и СССР заключали военный, экономический и политический союз против Германии и ее союзников, а также исключали возможность заключения с кем-либо из них сепаратного мира. Поэтому, когда мы вышли к границам Норвегии и вступили в прямые бои с располагавшимися там немецкими войсками, англичане провели десантную операцию и высадились на севере Норвегии, в Берлевоге. Одной из причин выбора этого места была близость нашей территории. Под Мурманск прилетело несколько эскадрилей английских тяжелых бомбардировщиков, которые предполагалось использовать в этой операции. Кроме них и пару истребительных полков. Но кроме них и наши истребители должны были оказывать союзникам помощь. Наши И-18 с подвесными топливными баками могли долго находиться в воздухе. А если еще им под крылья подвесить дополнительные пулеметы в контейнерах, то и бой вести можно было очень долго, относительно стандартного истребителя. Высадка англичан прошла удачно. В этом им активно помогала авиация, которая буквально завалила немцев бомбами. В этом англичанам помогали и наши летчики. Если бомбардировщики перелетели в Мурманск своим ходом, пользуясь дальним радиусом полета, то вот английские истребители пришлось вести морем, и они просто не успевали к началу операции. Вместо них бомбардировщики прикрывали наши И-18, да и наши Ил-4 тоже активно приняли в этом участие. А при высадке англичан помогали и корабли Северного флота, хотя он и был достаточно слабым, не располагая кораблями большого класса. Благодаря нам союзники имели мощное воздушное прикрытие, а когда плацдарм был достаточно расширен, то на полевые аэродромы перелетели наконец прибывшие в Мурманск на кораблях английские истребители. Основную трудность представлял собой рельеф местности, крайне затрудняя использование любой техники, и основная нагрузка в боевых действиях ложилась на пехоту и минометчиков. Мы и тут помогли англичанам, направив к ним два полка тяжелых минометов ПМ-38 калибра 120 мм и три полка горно-вьючных минометов калибра 107 мм вместе с расчетами. Компактные и легкие по сравнению с аналогичными по калибру орудиями, они очень хорошо помогли союзникам в боевых действиях. Кроме того, союзникам передали сотню старых танков Т-20, экспортных, сделанных аналогично «Симаг Арис», а также три сотни бронетранспортеров, что позволило им получить некоторые преимущества перед немцами, у которых на вооружении стояли в основном Т-3, вполне сопоставимые по характеристикам с Т-20. И нас, и англичан, и немцев сильно сдерживал ландшафт Норвегии, в основной своей массе скалистый, что очень резко ограничивало передвижение техники. Если пехота могла на своих двоих пройти, если и не везде, то очень близко к этому, то вот техника была сильно ограничена в передвижении. По этой причине бои в Норвегии вела в основном пехота. Но благодаря нашей помощи с минометами англичане имели достаточную артиллерийскую, а в данном случае минометную поддержку. У немцев тоже были минометы, но не так много, и максимальный калибр их минометов был 50 и 81 мм. Были, правда, еще и тяжелые переносные минометы NBW 35 калибра 105 мм, но было их в Норвегии не так много. Минометы NBW 35 получили малое распространение, а с 1940 года их производство было прекращено из-за небольшой дальности стрельбы, всего на 3 километра. Так, к примеру, практически аналогичный по калибру наш миномет имел вдвое большую дальность стрельбы в 6300 метров, а тяжелый 120-мм ПМ-38 в 5900 метров. Еще один интересный, но малоизвестный факт. Мины от немецких минометов калибра 50 и 81 мм подходили к нашим минометам, так что их можно было использовать. А вот мины наших батальонных 82-мм минометов немецким не подходили, так как просто были на миллиметр меньше трубы немецкого миномета. Бои за Норвегию длились весь этот год и следующий, 1942 год. Англичанам было довольно затруднительно снабжать свой экспедиционный корпус. Немцы просто свирепствовали в Норвежском и Баренцевом море. Кроме их подлодок там действовали и линкор «Тирпиц» с линейным крейсером «Шарнхорст». Под Мурманск англичане перебросили еще два полка торпедоносцев, и совместно с нашими самолетами началась охота на «Тирпиц» и «Шарнхорст». Поздней осенью 1941 года при совместной атаке английских и советских самолетов в Норвежском море при попытке атаки английского конвоя был потоплен линейный крейсер «Шарнхорст», а весной 1942 года досталось и «Тирпицу». Из-за отсутствия на данный момент современных самолетов-торпедоносов и Англия и СССР по программе «Ленд-Лиза» закупили в Америке самые новые на тот момент самолеты-торпедоносы ТВД-1 «Девастейтер». Вот они и налетели в марте 1942 года на «Тирпиц». И хотя потопить его не смогли, но линкор поймал три торпеды и еле-еле доковылял до своей стоянки в Вестфьорде, где и стал на длительный ремонт. Из тяжелых кораблей у немцев остались только «Адмирал Шейер» и «Адмирал Хиппер». Но их совместными усилиями потопили к концу лета 1942 года. К осени 1942 года совместными усилиями была полностью захвачена Северная Норвегия, после чего положение английского экспедиционного корпуса значительно улучшилось как со снабжением, так и с боевой мощью, так как теперь вместе с ними сражались и советские войска. Появилась и тяжелая бронетехника, хотя ее применение было ограничено, но и так она значительно помогала в боях, и пусть и медленно, но верно, союзники вытесняли немцев из Норвегии.